Леон, май, победа. Речь пойдет о второй в истории киевского «Динамо» замечательной победе в Кубке Кубков. В воспоминании об этом событии всегда наряду с радостью невольно вторгаются и горькие раздумья. Ведь финал Кубка был сыгран в самом начале мая 1986 года, когда весь мир уже облетело страшное, сжимающее сердце от боли и жалости слово «Чернобыль». Как кому? А нам, киевлянам, авария на АЭС, обернувшаяся всенародной бедой, запечатлелась в памяти словно в двух временных измерениях. Нам не забыть дней, когда по образцам прошлых лет беспредметные и скупые тассовские информации повергали нас в полное неведение, способствуя порождению всяческих слухов. И потом вся эта угнетающая, леденящая душу глухота вдруг сменилась целым потоком репортажей в центральной прессе, по радио и телевидению, статьями, комментариями специалистов и пресс-конференциями, в которых звучала хоть и горькая, но долгожданная правда. На финальный матч Кубка Кубков во французский город Лион динамовцы Киева улетали 30 апреля, ничего толком не зная о трагедии Чернобыля. Но в это время средства информации на Западе уже развернули разнузданную антисоветскую кампанию, о чем говорил потом в своем выступлении по телевидению в мае 1986 года Михаил Сергеевич Горбачев. И хотя неприятно упоминать здесь обо всем этом, но надо. Пусть и любители спорта знают, с чем пришлось тогда столкнуться, к примеру, и нашим футболистам, попавшим во Францию. В связи с этим я невольно вспомнил свои встречи с участниками 39-й велогонки мира, стартовавшей в Киеве тоже в самом начале того горького для нас мая. С нее мне ежедневно надлежало передавать отчеты в «Комсомольскую правду». Пресс-центр гудел словно улей, шутка ли, если здесь было аккредитовано более 200 журналистов. Француз Патрик Хоссот, занявший в прологе лишь 34-е место, беседовал со мной так восторженно, будто ему предстояло продолжить гонку в желтой майке лидера. «О, это город-красавец!» — воскликнул Патрик, когда я попросил гостя поделиться своими впечатлениями от Киева. «Даже во время гонки я успел это заметить. И вот еще что меня поразило. Тысячи и тысячи жизнерадостных людей, которые стояли по всей трассе». «Что же в этом удивительного?» — не понял я француза. Лицо моего собеседника стало серьезным. «Дело в том, что мы еще дома слышали об аварии на Чернобыльской атомной электростанции», — сказал Патрик. «Об этом писала наша пресса, передавали радио и телевидение». «Что же вы узнали из своих газет?» — спрашиваю гостя. «Сплошные ужасы», — хмурится французский велогонщик. «Газета «Франсуар», например, писала, что ваше подразделение солдат, специально подготовленных для ведения атомной и химической войны, блокировали все подходы к вокзалам, чтобы воспрепятствовать жителям окрестных сел эвакуироваться, что узники тюрем под дулами автоматчиков собирают по полям трупы погибших. В других газетах я читал, что даже в Киеве большие материальные разрушения и тысячи человеческих жертв. специальный корреспондент газеты «Унзере Цайт» ФРГ Дитер Адольф из Дюссельдорфа диктовал новости из Киева прямо из пресс-центра. Нас познакомил корреспондент газеты «Юнге Вельт» Манфред Хеннель из ГДР, мой приятель, с которым познакомился еще 10 лет назад в Берлине. «Как вы озаглавили свой первый репортаж?» — спросил я Дитера Адольфа. «Жизнь в Киеве вполне нормальна», — ответил он. И дал еще такой подзаголовок: «Наш специальный корреспондент разоблачает сказки и ложь». «Кого же разоблачал коллега из Дюссельдорфа?» Он показал целую кипу привезенных из ФРГ газет с кричащими о чернобыльской аварии заголовками и аншлагами. «Бильд-Цайтунг», например, сообщила своим читателям, что над Мюнхеном радиоактивное облако из Советского Союза. Похоже, что как раз в те дни, когда журналист из Дюссельдорфа собственными глазами видел благоухающие весенние зелени, залитый солнцем многолюдный и шумный Киев, антисоветская шумиха, перешедшая всякие границы, крепко заморочила головы и западногерманским властям. Дитер рассказал, что в гостинице встретил группу земляков из 12 человек и узнал, что еще 42 туриста, уже имевшие на руках путевки, остались дома, поддавшись общей панике. Рискнувшую же выехать в Киев дюжину туристов, их соотечественники ежедневно будоражили звонками: «Как вы там? Живы ли все? А то здесь пишут, что в Киеве уже 20 тысяч погибших от радиации». И, услышав вполне благополучные ответы, незадачливые туристы, оставшиеся дома, сетовали, что им сейчас в ФРГ очень плохо. Из-за радиации все сидят дома, не выходят на улицу. Чтобы предотвратить панику у себя в стране, на Рейне, как известно, вынуждены были, наконец, сделать опровержение. Министр внутренних дел ФРГ Циммерман, выступивший по телевидению и радио, заверил своих соотечественников, что в ФРГ не было и нет никакой радиационной опасности для жизни населения. А как с радиационной опасностью в Киеве? Разве могли не думать об этом динамовские футболисты, находясь уже далеко от дома, там, во Франции, когда еще по дороге в Лион какая-то радиоволна, на которую был настроен приемник водителя автобуса, каждые 15-20 минут прерывала музыкальную программу экстренными сообщениями, в которых тревожно звучало слово «Чернобыль»?